и коллекционеры, готовые платить, что обязывало их все чаще показываться в Париже для участия в выставках, вернисажах и светских вечерах, по-прежнему нелюбимых ими обоими. Он по-прежнему застенчив. Чрезмерное внимание к его странной персоне во время таких раутов раздражает его. Он не может есть, молчит, еще больше притягивая к себе любопытные взгляды окружающих. А в его болезненном воображении появляются невероятные композиции к новым полотнам, вроде обнаженных ягодиц какой-то дамы, присутствовавшей на этом же вечере, о котором он рассказывает в своем дневнике. Гала тоже малоразговорчива, но ее молчание другого рода. Это была тишина женщины, уверенной в себе и не желающей ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Она знает, что она делает, и не нуждается ни в чьих советах. Она концентрирует все свое внимание на Дали, помогая ему преодолеть его нервозность и освобождая от старых юношеских страхов. Она помогает ему стать самим собой. В течение этих 10 лет они, из романтической парочки, обитающей в рыбачьем поселке, превратились в экстравагантную светскую пару, интригующую прессу своим внешним видом. Они, кажется, начали выкарабкиваться из финансового кризиса и могли себе уже позволить первую поездку в Америку, где его имя становится не менее известным, чем в Европе, а реальный Дали панически боится пересечь океан на пароходе. Гале понадобилось немало времени, чтобы убедить его предпринять это путешествие, и в декабре 1934 года они, наконец, поднялись по трапу сверхсовременного теплохода. В течение всего пребывания на океане Дали не расставался со спасательным жилетом и ни на минуту не отпускал руку Галы. Она стала для него не просто музой, женой или моделью. Он путешествует со своим вторым «я». Она знает все его ужасные тайны, порой лучше, чем он сам. Ему не нужны друзья, которые могут предать. Он не вспоминает о родных, оставшихся где-то в Испании. Гала заменила всех и вся. Динамизм и энергия Галы начали приносить свои плоды. Его талант признали в Европе и в Америке. Для них это было настолько важно, что они не обращают внимания ни на что другое, ни на приход к власти Гитлера, ни на начало Второй мировой войны. И лишь в 1939 году, когда Франция была оккупирована, они осознали опасность. Они покидают Париж и всеми правдами и неправдами ищут возможность вернуться в Америку, что им и удалось в августе 1940 года. В эти же годы Гала подталкивает Дали к его первым литературным пробам, которые вскоре выльются в книгу. У него появилось неожиданное желание рассказать о своей жизни на фоне шизофренических кошмаров, мучивших его с детства. Гала, как всегда, согласна со всеми его новыми идеями. Дали начинает писать на языке, придуманном им самим. Это была удивительная смесь французского с каталонским, без соблюдения правил пунктуации и орфографии. Казалось, он рисовал словами, настолько его текст был красочным. Параллельно Гала расшифровывала, помогая переводить на английский. Осенью 1942 года «Тайная жизнь Сальвадора Дали» появилась в продаже в Америке. Книга была посвящена возлюбленной Гале Градиве, которая движет меня вперед. Это был одновременно автобиографический роман и песня любви Гале, без которой он бы не был тем, кем он стал. Своеобразный итог их первому совместному десятилетию. Сохранились их семейные фотографии того периода, не рассчитанные на любопытных журналистов, с ненаигранными объятиями и смеющимися взглядами, говорящими о нежности и любви. Это были искренние чувства, соединившие влюбленных мужчину и женщину. Дали, кстати, был, если не самым идеальным, то удивительно верным мужем, который наконец-то начинает избавляться от старых демонов. На смену им пришли уверенность в своем таланте и амбициозность, постоянно подпитываемые Галой. Все свои чувства к жене Дали выражает языком красок. Любовь, восхищение, обожествление. Подтверждением стал ряд ее изумительных портретов. Один из первых был создан в 1935 году. Гала. Композиция картины сверхоригинальна. Это типичный